Глава вторая. Мила. У одной из припаркованных на стоянке машин стоял Алекс, а рядом с ним преданная свита, состоящая из бывших одноклассников и незнакомых парней. Наше появление Алекс заметил сразу и, достав сигареты, уставился на Ксюшу с ехидной ухмылкой. Подруга вздернула нос и, изобразив покерфейс, заглушила мотор. Откинув навесное зеркальце и подкрасив губы помадой, манерно почмокала в воздух. «Позерша, блин!» «Какого черта он тут делает?» — уточнила я и, открыв зеркальце, сделала вид, что тоже подправляю макияж. «Понятия не имею!» — закатив глаза, фыркнула Ксюша. «Надеюсь, его не пустят!» — проворчала я и, зыркнув на объект нашего обсуждения, напомнила. «Школу 2 года как закончил, не выпускник, значит, не должны». «Он что-то там про помощь в организации салюта рассказывал». Пожав плечами, поделилась Ксюша и, подмигнув, предупредила. «Ну, раз явился, считай, сам напросился». «Ксюша!» — протянула я предупреждающим тоном. «Не заставляй меня вытаскивать тебя из очередной переделки. Забей на этого пижона. Давай просто повеселимся, а?» «Ну, хорошо. Я только за», — кивнула она и, поиграв бровями, расплылась в улыбке, тихо добавив. «Но я ничего не обещаю». Из машины мы вышли очень эффектно. Вздернув подбородки, продефилировали мимо группы парней и, дойдя до главного входа в здание, услышали за спиной свист и улюлюканье. Привлечь внимание нам явно удалось. А Ксюша, похоже, абсолютно войдя в роль свободной и роковой красотки, обернувшись, показала парням неприличный жест. «Нарываешься?» — хихикнув, предупредила я. «Клоуны!» — фыркнула подруга и, заметив в фойе у школьного стенда группу наших одноклассниц, оживилась. «Ой, девочки фотографируются! Пойдем скорее!» В целом, выпускной прошел отлично. После занудных речей и поздравлений выпускники отправились танцевать и веселиться. Я вдоволь нафотографировалась со всеми подряд. А вот Ксюшу к концу празднования потеряла. Блуждая по украшенному залу, освещаемому сейчас только огнями светомузыки и расставленными на столиках свечами, начала порядком волноваться. Уже собралась позвонить, как подруга объявилась сама. Подскочив ко мне, ухватила за руку и, отведя в сторону, взволнованно затараторила, пытаясь перекричать музыку. «Идем во двор, там парни сюрприз готовят». Выпалила она, тут же подтянув меня к выходу. «Ты куда вообще пропала?» Возмутилась я, следуя за ней. «Там... ну, короче, мы с Алексом помирились». Смутилась Ксюша и, заметив мое удивление, начала оправдываться. «Он извинился, сказал, что перегнул палку, обещал больше не давить и...» «И ты поверила?» — охнула я. «Ксюш, ну ты как маленькая, честное слово». «Не нуди!» — огрызнулась подруга и, прицикнув языком, намекнула. «Там, кстати, еще парочка симпатичных друзей Алекса. Тоже студенты. А это тебе не наши прыщавые одноклассники». Спорить с Ксюшей было себе дороже, поэтому, вздохнув, я пошла за ней в сторону выхода, ведущего на спортивный стадион. Несколько парней под руководством 2 незнакомых мужчин как раз заканчивали установку последних зарядов для салюта. Приближалась полночь, и празднование выпускного, как всегда, планировали завершить фееричным шоу. Мы направились по беговым дорожкам к скамейкам, но Алекс, заметив наше приближение, сказал что-то парням и, поманив нас рукой, зашагал к трибунам для болельщиков. Там на верхнем ярусе располагалась небольшая каморка, в которой обычно прятали инвентарь или размещали важных гостей во время очередных крупных соревнований. Туда-то и поднялся Алекс. И, открыв замок, распахнул дверь, приглашая нас жестом подняться к нему. Освещения в той части трибуны почти не было, поэтому я остановилась и, дернув Ксюшу за руку, заворчала. «Зачем туда? Оттуда вид лучше. Алекс сказал, там будем только мы и пара его друзей», — похлопав ресницами, пояснила она. «Мне и отсюда нормально видно», — возразила я, тут же напряженно пробурчав. «Не нравится мне это». «Блин!» — законючила подруга. «Милка, ну ты чего? Идем, это же ненадолго!» «Ладно, идем!» — немного подумав, отозвалась я, решив, что одну ее туда точно не пущу. Вслед за нами в каморку поднялись еще трое незнакомых парней, а когда Алекс закрыл дверь, я вздрогнула от хлопка. Обернувшись, нахмурилась, заметив, что парни открыли шампанское. На маленьком столике уже лежали конфеты и мандарины. «Ну что, девчонки, с окончанием школы!» — провозгласил Алекс и, протянув нам с Ксюшей пластиковые стаканчики с шипящим напитком, скомандовал. «До дна, красотки!» Понимая, что спорить бесполезно, стаканчик я взяла, но, отойдя к окну, незаметно выплюснула часть содержимого. Потом сделала вид, что допиваю, но ко мне тут же подошел один из парней и, по-свойски приобняв за плечи, попытался долить еще шампанского. «Спасибо, но мне хватит!» Слегка коверкая речь, пролепетала я и, выкрутившись из его рук, позвала подругу. «Ксюша, иди сюда, сейчас начнется!» В это время и правда начали грохотать первые залпы. Небо осветили громадные шапки вспыхивающих и гаснущих огоньков, а высыпавшие к стадиону одноклассники начали кричать, улюлюкать и свистеть. Достав телефон, приготовилась делать памятные селфи, но, обернувшись, охнула. Алекс припер Ксюшу к противоположной от окна стене и, фиксируя ее руки, жадно целовал. Подруга вроде и не сопротивлялась, но ее движения были какими-то заторможенными. А еще я видела, что у нее по щекам бегут слезы. Отшвырнув стаканчик, рванула на помощь подруге, но меня перехватили. «Тихо, тихо, красотка! Не мешай, пусть развлекаются!» — проурчал недавно лапающий меня парень и, подтолкнув к окну, добавил. «И нам пора, чем мы хуже!» «Пусти!» — рявкнула, ударив его по руке, но подвыпивший парень воспринял это по-своему. «Ну чего ломаешься? Расслабься, детка, все будет хорошо!»